третьем наборе могут образовываться H-хлор, HNO3, кальций-хлор-2 и кальций-NO3 дважды. В четвертом наборе могут образовываться магний-бром-2, магний-хлор-2, H-бром и H-хлор. Все эти соединения являются сильными электролитами и могут существовать в растворе в виде ионов.